Эх, ладно, не будем уточнять, кто что спас, тем более сама нами его тут же поблагодарила. Мда, но потом девушка тут же вспомнила одну небольшую деталь. «Эй, верни мне мое тело, я тут подумал», — неожиданно произнес Ло, отходя в сторону от снежного человека. «Мугивар, я хочу с тобой кое о чем поговорить. Ой-ой, моя внутренняя лампочка, что предупреждает об опасности, тут же загорелась ярким красным цветом. Почему мне эта идея не кажется такой хорошей? Возможно, это случайность, а возможно, судьба», — начал Ло, повернувшись к нам спиной. «Но ты оказался на этом острове, и дело в том, что тут скрыт важнейший ключ, который может перевернуть весь мир с ног на голову. И выжить в этом новом мире возможно лишь двумя способами: встать под знамя Йонка или же постоянно с ними сражаться». Услышав это, я лишь с усмешкой фыркнула, уже зная, какой вариант выберет мой братец. «Тут и к гадалке не ходи. Мы уже и так после спасения Робин в списке врагов мирового правительства под один». Ло заметил мою усмешку и тут же добавил: «Я знаю, что ты не из тех, кто захочет кому-то подчиняться». «Так и есть», — воскликнул Луффи, пихнув меня локтем в бок. «Мне нравится быть капитаном». Я улыбнулась Луффи. «Вот в ком я никогда сомневаться не стану. Тогда давай создадим альянс», — сказал Ло, и моя улыбка тут же исчезла. Я посмотрела на Ло. Теперь улыбался он и почему-то смотрел мне в глаза. Что за шутки? О чем он только думает? Какой еще альянс? Нет, нет, нет. Если мы объединимся, возможно, нам это удастся. Мне вдруг резко стало трудно дышать. Что этот хирург смерти удумал? У меня есть план, как убить одного из Йонка. Йонка. Он хочет грохнуть Йонка. Он что, окончательно спятил? Какой к черту альянс? Какой Йонка? Валить надо. Да как можно дальше? И этот его взгляд и улыбка. В этой улыбке нет ничего, что мне раньше нравилось. В ней столько злобы, цинизма, эгоизма и безумия. Нет, я посмотрела на Луффи. Луффи, откажись. Ради всех святых и Ван Писа, откажись. Пошли его ко всем чертям и валим отсюда с детьми. Тем более мы не до конца уверены, что в этом он сам не замешан. Ты так думаешь? — спросил мысленно Луффи, посмотрев на меня. Мне кажется, он хороший парень. Возможно, когда-то он таким и был, но после того, как в общем он изменился, я его больше не узнаю, и прошу тебя, не соглашайся на альянс. Мы только появились в новом мире. У нас свой путь. Луффи долго изучал мое лицо, словно выискивал в нем что-то. Хотя я больше чем уверена, что сейчас он мысленно роется в моем разуме, сверяя, правду ли я говорю или нет. Нами тем временем также разоралась, стараясь переубедить нашего капитана, но он ее даже не слушал. Наконец-то Луффи улыбнулся, словно нашел то, что искал. Что он нашел? В какие дебри он заглянул в моем разуме? Почему он такой довольный? Ты мне за это еще спасибо скажешь, — неожиданно произнес Луффи и засмеялся. Я согласен, — ответил он Ло. А они едят. Я умоляюще посмотрела на нами. Ну хотя бы она должна хоть как-то повлиять на ситуацию. Ну хотя бы как-то. Пусть лазером в Луффи выстрелит. Я все прощу. Нами. Умоляю. Девушка, видно, поняла мой жалобный взгляд верно и злобно развернулась в сторону Ло. Не так быстро, — сказала она важным тоном, выставив вперед указательный палец. Мы команда пиратов соломенной шляпы и не согласны идти на альянс просто так. Так что даже не думай, что, если вопрос в деньгах, — спокойно начал Ло, — то с собой у меня около 500 миллионов белли. Если этого мало, то позже мы встретимся с моей командой. Добро пожаловать! — радостно воскликнула Нами, широко разводя руками в стороны. Я шокированно посмотрела на киборга. Как так? Однако она уже ничего не видела. Смотрит на Ло, и в ее глазах образуются символы белли. Мою реакцию можно описать тремя словами: ладонь, лицо, шлеп. Ну, вот и отлично. Ши-ши-ши. Засмеялся довольный Луффи. Господи, что я совершила в прошлой жизни, что сейчас прохожу через все это. Эх, что ао? Орали наши накома, когда мы вернулись к ним и рассказали о веселых новостях. Усоп тут же плача схватил меня за плечи и стал трясти из стороны в сторону. Где ты была? Куда смотрела? Это же Шичибукай. Как вы вообще умудрились, спасая нами, вляпаться в такое? Простите, — хныкала я, понимая состояние Усоппа. Это все они. Я указала на Нами и Луффи. Я ничего не могла сделать. Усопп перестал меня трясти и, взглянув в мое лицо, понял, что я сейчас в еще худшем состоянии, поэтому просто обнял меня, и мы в голос завыли. Он из-за того, что ему будет страшно заснуть, я из-за того, что в принципе заснуть не смогу. Ну что за... Теперь мне хочется обратно на остров храмов, и чтобы мелким детишкам все же удалось выполнить задуманное. Там был ад, ПФ, самое веселье еще впереди. Луффи весело хихикал, потирая нос. Нами в уме считала какую-то сумму и уже планировала, что она купит в первую очередь. Черт, у меня такое чувство, словно меня продали. Жесть. Чоппи рассматривал свое собственное тело, в котором сидел сейчас Фрэнки и что-то там бубнил про суперкрутой прием. Робин подошла к капитану. «Луффи, я приму любое твое решение», — начала она серьезным тоном. «Но знай, что большинство альянсов распадаются из-за предательства одной из сторон. Для тебя это не слишком хороший вариант, так как ты слишком доверчив. Это точно. Я посмотрела на Ло. Если этот демон с серебряными глазами соизволит предать нас, я его лично придушу. Еще не знаю как, но придушу». «Эй», — обратился Луффи к Ло, — «ты собираешься предать меня?» «Нет», — тут же ответил Ло, покачав головой. «Черт, и ведь придраться теперь не могу, потому что он не врет. Бесит». Луффи еще шире заулыбался, словно уже получил свой долгожданный One Piece. «Да ладно вам», — смеялся он, — «разве пиратский альянс, это не круто? Думаю, что Троффи хороший парень, но даже если я ошибаюсь, то ничего страшного, мне нечего бояться. Ведь у меня есть вы, и мы все прошли через двухлетнюю тренировку». «Что-о?» – воскликнули хором ребята, а я уже понимала, что наш капитан использовал черный прием. «Ой, Луффи, ну я прям смущаюсь», – засмеялся Фрэнки. «Ну, ты же знаешь, что можешь всегда на нас положиться», – тут же усмехнулась Нами, обхватив свои щеки ладонями. «Да, Луффи, положись на нас», – отважно произнес Усоп, подняв повыше нос. «Если Зара и остальные испугаются, мы их переубедим», — тут же произнес Чоппер, исполняя в теле Санджи глупые смущающие движения. «Я же просто рухнула на ближайшие камни», — тяжело вздохнув, снова применила движение ладонь, лицо, шлеп. «Похоже, это сегодня мой жест дня». «Хех, как он их». Одной фразой нашей кавалерии не стало. Мда, даже сам Ло в шоковом состоянии смотрит на них, не веря такой удаче. Неожиданно Чоппер посмотрел на мои ноги, после чего с тревогой схватил аптечку и подбежал ко мне. Чоппер, — непонимающе спросила я нашего доктора, наблюдая, как тот выкладывает бинты. «Ты чего, Заза? Похоже, тебе серьезно досталось в драке», — серьезно произнес Чоппер. «Твои бинты на ногах полностью пропитались кровью. Хм, это, наверное, из-за того, что мне пришлось довольно сурово убегать от безумного Фрэнки в теле Чоппера. Хотя я ничего не чувствую. Там ничего особенного, просто небольшие царапины. Чего Чоппер так переживает?» «Да все хорошо, Чоппер», — улыбнулась я, пытаясь остановить его, пока тот не приступил к делу. «Это, возможно, и не моя вовсе кровь, так что все нормально. Я себя прекрасно чувствую и полна сил». Ко мне подошел Луффи и присел на корточки. «Что-то серьезное?» «Да, конечно, нет», — тут же отмахнулась я. «Раны не серьезные», — кивнул Чоппер, — «но их много, и при такой влажности и морозе они не хотят заживать. Я перебинтую ноги». «Чоппер, не надо», — остановила я его. «Я не хочу именно сейчас выглядеть слабой. Лучше уж пусть ногу отрежет, но только не это. Я должна быть сильной, особенно рядом с тем, с кем, возможно, мне придется сражаться. Черт, я уже воспринимаю Ло как потенциального врага». «Дожила». Чоппер с непониманием посмотрел на меня. Ему такие чувства не понять. Он врач, видит больного человека, и все равно, будь то враг или друг, он должен помочь ему. Как ему объяснить, что придумать? Я не хочу вдаваться в подробности. «О, идея. Чтобы перебинтовать ноги, придется снять обувь, а она тут же станет камнем. В чем я тогда буду?» Это на Чоппера подействовало. Он тяжело вздохнул и отошел в сторону. «Ладно», — сказал он, — «но как только вернемся на корабль, сразу подойди ко мне. Даю честное слово, мой любимый доктор», — с улыбкой отозвалась я. Чоппер тут же заплясал на месте, смущаясь от таких комплиментов. Луффи захихикал, а вот за своей спиной я тут же почувствовала леденящий сквозняк. И не просто какой-нибудь ветер, а словно могильным холодом повеяло. Я повернулась и увидела, как позади меня, облокотившись к стенке и скрестив руки у себя на груди, стоял Ло. И, черт, вот это аура, мне страшно. Чего это он? Так и знала, что он еще тот тип. Не выдержав такого нагнетания, я встала и подошла к спящим детям. Долго ли хватит снотворного, а когда они проснутся, что делать? Кавардак. Услышала я голос Ло и увидела, как из моих накома вылетели сердечки, переплелись между собой и вновь вошли внутрь. Ура! воскликнул Фрэнки. «Я вновь в своем супертеле, и я в своем», — отозвался раненый Чоппер. «Только почему у меня все тело болит? Это он виноват», — тут же сказали Фрэнки и Луффи, указав друг на друга. «Да вы оба виноваты. Простите. Хныка, что же я?» — услышала я женский голос. «Нами была в теле Санджи. Боже мой, да это же судьба!» Я не выдержала и в голос засмеялась. Луффи, Чоппер и Усоп также засмеялись и повалились на снег, хватаясь за животы. «Ну, это все. Санджи до безумия боялся стать Акома, но, похоже, против судьбы и не попрешь. Хватит ржать!» — закричала Нами и злобно посмотрела в сторону Ло. «Верни меня в мое тело, если его рядом нет», — тихо сказал он, — «то я ничего не могу сделать. У меня появилась мысль оставить их так на недельку. Санджи, возможно, поутихнет в своих ненасытных желаниях, да и Нами посмотрит на Кока под другим углом». «Ага», — смеясь, — произнес Луффи, слушая мои мысли, — «а там и свадьба не за горами. Ши-ши-ши». Я от этого тут же снова засмеялась как ненормальная, прикрыв рот рукой. «Нет, Санджи и Нами очень хорошо бы смотрелись, но вот только ха-ха-ха. Нужно им как-то об этом сообщить. Как же вы меня бесите, когда делается это», — злилась Нами, смотря на нас. Под это она имеет в виду возможность общаться между собой, не раскрывая рот. «Что ж, я ее прекрасно понимаю, но перестать смеяться не могу». «Так значит, это те самые дети», — произнес Ло, подходя ближе. Мой смех тут же прервался. «Ага», — ответил Луффи, — «я хочу их всех спасти. Зачем тебе нужна такая обуза?» — не понимал Ло, осматривая детей. «Они все наркозависимы. Это меня злило больше всего. Как он может быть так холоден? Ладно, ему наплевать на взрослых, но дети-то в чем виноваты? Это всего лишь дети, которым нужна помощь», — злобно прошептала я и перевела взгляд на него. «Ты что, никогда не был ребенком? Может, ты и справлялся совсем в одиночку? Но есть те, кто этого сделать не может, хотя тебя это не касается. Мы сами со всем справимся». От моего высказывания на лице Ло мельком пробежало несколько эмоций. Удивление, стыд, презрение, злость. Причем так быстро, что обычный человек и не заметил бы, но не я. «У нас есть общее прошлое, и каким бы оно ни было, я знаю, что ему в свое время тоже была необходима помощь. Кто ее оказал, неизвестно. Однако это должно хоть немного вызвать в нем сочувствие. Пусть он ненавидит меня, но дети тут ни при чем». Ло резко повернулся ко мне спиной, словно игнорируя мое существование. «Вот значит как, теперь меня не существует, и говорить со мной ты не будешь. Отлично, тем лучше для меня, чертов серебряноглазый демон. Полагаю, Цезарь хочет своими экспериментами воссоздать из обычных людей гигантов», — произнес Ло, смотря на Луффи. «Цезарь? Кто это? Не это ли случайно мастер?» «Эта идея правительства была зарождена еще несколько столетий назад, но из-за вечных неудач проект был закрыт. Цезарь решил переплюнуть мировое правительство и Вегапанка, создав в одиночку гигантских детей. Все это делается в тайне от мира. Если эксперимент не удастся, вы и вправду хотите их спасти? Вы ведь даже не знаете, откуда они. Он что, хочет быстрее уехать с острова и перейти к своему плану по убийству одного из Йонка? Черт, да пускай катится на все четыре стороны. Я для себя уже решила, что хочу сделать, и остальное меня не волнует. Можете отплывать с острова», — коротко бросила я. «Мне понадобится какое-то время, чтобы разобраться во всем, позже я вас догоню. А пока что я не собираюсь уплывать с этого острова». Ло наконец-то соизволил повернуться ко мне лицом. На его лице невозможно было прочесть ни одной эмоции. Что он чувствует, о чем думает? Этот человек отныне и навсегда останется для меня загадкой. «Ты хочешь остаться на этом острове?» — спросил меня Ло. «Ох, да неужели ваша светлость соизволила заметить мое присутствие? Ну, прям дар небес. Почему? Почему ты хочешь им помочь? Что за глупый вопрос? А если не я, то кто?» От этого вопроса Ло почему-то нахмурился и потупил взор, словно он неожиданно для себя что-то вспомнил. Не знаю, в каких воспоминаниях сейчас блуждает его разум, однако если я собираюсь тут остаться, мне нужен план. «Никто здесь не останется», — строго произнес Луффи, четко произнося каждое слово по слогам. «Если мы решили помочь этим детям, значит, поможем». После этого Луффи снова начал глупо улыбаться. «Кстати, Троффи, похоже, Санджи решил собрать воедино того самурая. Раз ты теперь с нами, то не мог бы помочь ему?» Тут я не сдержалась и широко улыбнулась. «Ох, как же я могла забыть о этой прекрасной луффиной натуре. Муха-ха-ха, хочешь альянс, Троффи, будет тебе альянс. Но ты даже и представить не можешь, Что это будет значить для тебя самого? Ло с непониманием смотрел на Луффи. По идее, Луффи только что отдал ему приказ и сам этого не понял. Зато прекрасно понял Ло и все наши Накама. Хы-хы-хы, смеялась я тихо. За-за, обратился ко мне раненый Чоппер, что прекрасно видел мое лицо. Твоя улыбка словно говорит, я устрою тебе ад. Что это? О, Чоппер, мягко протянула я, понимая, что Ло нас прекрасно слышит. Ты теперь умеешь читать чужие мысли? Нижняя челюсть Чоппера слегка отпала вниз. Он побледнел, однако радовался тому, что эта улыбка была не по его душу. «Позволь объяснить», — выступил Усопп, вставая позади Луффи. «Понятия Альянс у тебя и Луффи отличаются. Тебе лучше сразу не надеяться, что ты будешь главным. Думаешь, Луффи сейчас упрямится и наглеет? Он даже не начинал. Ты даже не видел, на что он способен. Можно сказать, что его эгоизм уже давно на уровне Йонка». «Альянс?» — с улыбкой спросил Луффи, при этом еще и в нос уковыряясь. «Это же как стать друзьями, да?» «Но желания твоей команды не имеют никакого отношения к нашему альянсу», — произнес Ло, но было видно, что для Луффи его слова ничего не значит. Он даже не до конца понял смысл того, что только что сказал Ло. «Ох, Луффи, ты никогда меня не разочаруешь. Теперь я смотрю на свое будущее с широкой улыбкой. Ну что, Ло, повеселимся. Еще посмотрим, кто кого». Глава 18. Бесполезный орган. В итоге Ло с тяжелым вздохом все же решил нам помочь. Но на своих условиях. Хех, кто бы сомневался. Он не собирался помогать самураю вновь собрать себя, однако согласился вернуться в лабораторию и отыскать всю нужную информацию о наркотике, что принимали дети. Я была несколько озадачена такой резкой сменой поведения Ло. Почему он все же решил нам помочь? Может, он получит от этого какую-нибудь свою выгоду? Кто у вас врач? Спросил Ло. Идешь со мной. Нам придется пробраться в лабораторию Цезаря. И как, скажите на милость, с ним пойдет Чоппер. Из-за травм его тело не могло двигаться еще какое-то время. Лучше уж пусть кто-нибудь другой пойдет с Ло. Однако Чоппер решительно кивнул. Задача о поиске лекарства для детей теперь стоит у него на первом месте. Эх, Чоппер всегда в первую очередь думает о других и только потом о себе. Даже если все его тело обездвижено. Усоп тут же придумал вариант того, как Ло понесет Чоппера, а именно на своей голове, привязав олененка веревками к пятнистой шляпе. Луффи, Нами, Фрэнки и Робин стояли в стороне и тупо ржали, смотря на Ло, который был в таком шоке, что даже не двинулся с места, пока Усопп не закончил работу с веревками. Мне было не до смеха, я волновалась за Чоппера, поэтому, подойдя ближе к Ло, я обеспокоенно посмотрела в глаза олененку и обхватила его мягкие щечки ладонями. Чоппер, «Ты уверен?» – спросила я негромко. «Это может быть опасно. Давай тебя лучше я понесу. В конце концов, с моими способностями нас никто не увидит». «Нет», – ответил Чоппер. «Я это должен сделать сам». После чего обратился к Ло, что в это время, не моргая, изучал мое лицо. «Я рассчитываю на тебя». Я посмотрела в серебряные глаза Ло. «Если из-за него что-то случится с Чоппером, я его из-под земли достану». Ло, видно, почувствовал мои негативные мысли и, нахмурив брови, снял олененка со своей головы, привязав его как брелок к рукоятке меча, что он нес в руках. «Твою ж мать, это тебе что, игрушка? Это раненый северный олень, и с ним надо быть поласковее». Но Чоппер, видно, комфортно себя чувствовал, спокойно болтаясь на веревочке. «Ладно, так и быть, не буду устраивать сцены истерики». «Эх», вздохнула я и посмотрела на ребят. «Чем мы займемся? Думаю, вы должны быть в курсе основных событий». Неожиданно начал Ло, также посмотрев на ребят, но при этом как бы игнорируя мое присутствие. «Опять, он меня бесит. Вы уже виделись с наемниками и поняли, что Цезарь сейчас хочет избавиться от вас и белого охотника, он говорит о Смокере. Значит, тот еще жив. Хотя я точно видела квадратную дыру в его груди. Способность Ло одновременно и поражает, и ужасает. Также Цезарь хочет вернуть детей. Он не остановится, пока не добьется своего». «Кто вообще этот Цезарь?» – спросила я. «Чем он так важен?» Ло на какое-то время замолчал и через плечо посмотрел в мою сторону. Он обдумывал вариант того, стоит ли отвечать на мои вопросы или, как обычно, проигнорировать мое присутствие. Я уже начинаю от этого уставать. Цезарь, бывший правительственный ученый, который оказался вне закона после инцидента 4 года назад, все же ответил Ло. Видно, он решил, что эту информацию стоит знать и другим. Если станет известно, что он на этом закрытом острове, то потеряет свое идеальное укрытие. Именно поэтому он постарается пойти на все, чтобы убить вас. Ну, с этим мы как-нибудь разберемся. Ши-ши-ши, смеялся Луффи. Луффи, не будь так беспечен, вздохнула я. Мы даже не знаем, на что способен этот Цезарь, какие у него способности, что умеет. Может быть, он фруктовик? Так и есть, сказал Ло. Цезарь преступник, и награда за его голову 300 миллионов белли. Ко всему прочему, он располагает оружием массового поражения и силой дьявольского фрукта типа лаги газ-газ. 300 миллионов белли, воскликнула Нами. Усоп также весь напрягся, предчувствуя неприятности. Фрэнки и Робин даже бровью не повели. Было такое чувство, что подобных противников они едят на завтрак. Ну и парочка. Лаге, задумчиво произнесла я. Эх, сколько же неприятностей от дьявольских фруктов этого типа. Газ-газ, он чем-то напоминает смокера или меня. Так, в таком случае вы ему не противники. Я указала пальцем на Фрэнки, Нами, Робин и Усоппа. Тем, кто не сможет защитить себя волей, лучше к нему не приближаться, кивнул Ло. О, неужели свершилось чудо, и этот ледяной король соизволил в чем-то со мной согласиться? Волей владею я, Зараисанджи, перечислил Луффи, загибая пальцы. Ну и ты, как я понимаю, думаю, на поимку одного ученого этого вполне достаточно, улыбнулась я, но потом серьезно посмотрела на Ло и сделала один шаг в его сторону, чтобы тот не смог отвернуться от меня. Но меня вот что интересует, ну похитим мы этого Цезаря, а дальше что? Что от этого изменится? Какую роль он сыграет? Ты можешь конкретно выложить все карты на стол и объяснить, как это повлияет на победу над одним из Йонка. Меня все время тревожит странное чувство, что Ло не до конца честен с нами. Нет, он не лжет, однако меня можно обмануть. Я слышу только правдивы ли уже произнесенные слова и нет. А то, что он держит в своем уме, я услышать не могу. Он что-то не договаривает. Что он скрывает? Черт, вот бы услышать его мысли. Пока мы не схватили Цезаря, нет смысла рассказывать остальное, спокойно произнес Ло и посмотрел на Луффи. После того, как Цезарь будет у нас, я расскажу вам все детали своего плана. Однако, Мугивара, я ты должен знать, что, как только мы схватим Цезаря, события будут развиваться очень быстро. Обратного пути уже не будет. Я должен дать тебе возможность отказаться. Сейчас самое время. Я тут же посмотрела на Луффи самым умоляющим взглядом, на который только способна. Боже, да я готова на колени встать, только бы он выбрал нужный вариант. Прошу, это идеальный шанс. Пошли ко всем чертям этого ледяного монстра, и давай займемся своими приключениями. Ши-ши-ши, все нормально, отозвался мой брат-идиот. Мы с вами. Что ж, на лице Ло появилась злобная ухмылка. Он явно ожидал подобный ответ. Я стояла в метре от него и тут же почувствовала ужасающую ауру. И почему мне кажется, что этот леденящий ужас направлен только в мою сторону? Нет, я точно на этом острове простыну. Объясните все оставшимся членам команды. После чего он спокойно направился в сторону выхода, оставив нас одних с нашими мыслями. План Луффи по поимке Цезаря был прост. Найдем его, а дальше как получится. Не теряя времени, я, Луффи, Фрэнки и Робин полетели в сторону входной двери центральной лаборатории. Робин использовала цветочные крылья, сотканные из десятков ее рук. Я растворилась в воздухе и просто летела так, как мне было удобно. А вот Фрэнки использовал заряд колы и в буквальном смысле пукнул так, что взлетел вместе с Луффи и направился в сторону лаборатории. Что ж, оригинально. Однако нас там поджидал сюрприз. В том месте, как оказалось, шла самая настоящая битва между подчиненными Цезаря и отрядом дозорных. «Ну, дела!» — воскликнула я, осмотревшись. «Цезарь, выходи!» — орал радостный Луффи. «Мы пришли побить тебя и похитить!» «Ага!» — усмехнулась я. И тут он прям взял да выскочил. «Луффи, кто же так делает?» «Хи-хи!» — улыбалась Робин. «Луффи, это был секрет!» «Что, правда что ли?» — удивился Луффи, после чего сложил ладони перед лицом в форме рупора и тихонько прошептал. «Цезарь, выходи, мы пришли тебя побить и похитить». Три слова, ладонь, лицо, шлеп, лиловый демон. Услышала я злобный рычащий крик за своей спиной. «А, кто это меня так рад видеть?» В мою сторону на полной скорости бежала Ташиги. Вот только она выглядела слегка иначе. Рубашка расстегнута, обнажая грудь, в зубах сигарета, а в руках металлическая дубинка смокера с наконечником из кайросики. Что за бред? В это же время на Луффи напал сам смокер. Он тоже выглядел странно. Весь застегнутый, атаковал мечом, не курил, и самое забавное то, что использовал свою способность как-то неумело. «Ташиги», — обратилась я к девушке, уклоняясь от ее атак, — «ты как-то сильно изменилась, стала сильнее, в то время как курильщик наоборот». «Заткнись», — проорала Ташиги, — «я долго этого ждал, и не собираюсь вас упускать, даже если не в своем теле». И тут до меня дошло, что в теле Ташиги сейчас смокер, а в теле смокера — Ташиги. Я прям тут же рухнула на колени, обхватив живот руками, и заржала во весь голос. Слезы ручьем полились у меня из глаз. Вот это шутка, черт. Ло, конечно, еще тот тип, но эту шутку я оценила. «Заткнись», — орал смокер, покраснев от смущения. «Надо же, его задело, что я смеюсь. Ладно, нужно успокоиться. В конце концов, он довольно серьезный противник, просто сейчас не в своей форме. Ха-ха-ха, прости, прости», — сказала я, вытирая слезы с глаз. «Сражайся», — требовал смокер, атакуя меня. «Нет», — ответила я, уклоняясь от его выпада. «Не могу, ты серьезный противник, но сейчас драться с тобой хе-хе-хе». Смокер замедлился, явно понимая, что сейчас из нашей битвы ничего не выйдет. Как ни странно, смокер один из немногих дозорных, которого я уважаю. Думаю, он чувствует то же самое и к нам, так как отступил, позволив мне подбежать к Луффи. Тот тоже как узнал, что стряслось со смокером, ржал как конь. «Все-таки такое не каждый день увидишь. Луффи, куда идем? Ведь мы...» Бабах! Прямо за нашими спинами произошел мощнейший взрыв, после которого от корабля дозорных ничего не осталось. Что это было? Кто-то подложил бомбу на корабль. Сверху. Услышала я настороженный крик Робин и посмотрела наверх. Прямо с неба на снег падали огромные желеобразные бордовые капли, что оживали, лениво перекатывались и собирались вместе. Желе дымилось и испускало цветной пар. Что это? Чем бы это ни было, кажется, это существо имеет разум. Оно живое. Но он нам друг или враг? Не прикасайся к нему, — крикнул мне Луффи, когда рядом со мной появилось очередное желеобразное существо. Оно ядовитое, а если его поджечь, то он взрывается. Что? Не верила я своим ушам. Я только что видел это, — ответил парень, указав в сторону догорающего корабля дозорных. Дело дрянь. Как нам победить то, к чему нельзя прикоснуться? Его мечом не разрежешь и не подожжешь. А этих капель становилось все больше и больше, каждая размером с человека. При таком дожде шансы на спасение резко сокращаются. Шу-ло-ло-ло. Услышала я чей-то смех с крыши лаборатории. Смайли, хороший мальчик. Прости, что продержал тебя в заперти 3 года. Кто это такой? Черные волосы до плеч, козлиные рога, широкая безумная улыбка и то ли халат, то ли воздушная шуба, что словно клубится вокруг него, с небольшой надписью «Газ-газ». Стоп, «Газ-газ», неужели это тот самый Цезарь? Мастер, мастер. Заликовали радостные подчиненные, когда увидели своего начальника на крыше. Они словно под гипнозом. Полное и слепое доверие этому человеку. Разве такое возможно? Так значит, это все же ты, — злобно произнес смокер. Цезарь-клоун. Шу-ло-ло-ло. Смеялся Цезарь, собственной персоной. Пираты-мугиворы и дозорные с базы Г-5. Так, не время слушать этого рогоносца. Пора ловить его, пока есть возможность. Я растворилась в воздухе и подлетела к нему со спины, резко материализовавшись и обхватив руки. Собственный захват тут же усилила волей. Луффи тем же временем подскочил к нему и схватил только уже за ноги. «Что?» – удивленно воскликнул Цезарь, что явно не ожидал подобного поведения с нашей стороны. «А уж как я-то не ожидала, что наша цель сама к нам выйдет. Думала, придется штурмовать всю лабораторию, а оно вон как удачно все сложилось. Куда нам теперь его?» – спросила я Луффи. «Не знаю», – честно признался Луффи. «Он лаге, может, в бочку какую-нибудь?» «Что о?» – кричал Цезарь, вот только в его голосе уже слышалось не удивление, а злость. «Эй вы, а ну отвалили, идиоты! Ишь, чего захотел? Как кормить детей всякой гадостью, так он на первых рядах, а как обниматься, так мы сразу идиоты. Ничего, не сахарный, потерпит. Вот бы сейчас сюда наручники и скайросики. Может быть, в этом здании есть нечто подобное? Ах, вы мелкие», — злился Цезарь, после чего удлинил свою газовую шею и, посмотрев на меня, что-то плюнул. Я сначала подумала, что он просто издевается, но потом увидела, что вокруг моего лица скопилось белое облачко газа. «Черт, давай же, вдыхай его, шу-ло-ло-ло, и ты умрешь. Хоть я и имею возможность растворяться в воздухе, без воздуха я сама просто-напросто умру. Я не могу надолго задерживать дыхание». Тут же рядом с моей головой появилось лицо Луффи. Он одним мощным вдохом всосал весь газ. Все, кто наблюдал за нашей битвой, вздохнули, понимая, что газ ядовитый, но у Луффи иммунитет к подобным вещам. Неожиданно из его ушей со звоном вышел пар. Вот и все, газ переработан. Что? Воскликнул Цезарь в шоке от того, что ему удалось увидеть. Ты не умер. Яд на меня практически не действует. Хихикал Луффи. Все благодаря Магеллану. А, чтоб его, глупая Парамеция. Злился Цезарь. Неожиданно рядом с нами появились два желеобразных слизняка и, чтобы спасти своего мастера, тут же взорвались. Хочешь, не хочешь, а чтобы применить свою способность логи, отпустить его пришлось. Шу-ло-ло-ло. Смеялся Цезарь, наблюдая за черным дымом от взрыва. От такого вы точно трупы. Шу-ло-ло-ло. Я бы так не сказала. Усмехнулась я и спокойно вышла из огня. Э-э-э. Заорал Цезарь, выпучив глаза. Чуть не попался. Вздохнул Луффи, что успел вовремя отскочить в сторону. Шта-а. Это уже выше его сил. Такой большой взрыв. А никто и не умер. Он был просто вне себя от ярости. Что ж, ни газ, ни огонь вас не берут. А как насчет этого? Цезарь на этот раз не стал от нас убегать, а сам полетел в нашу сторону. Я даже не сразу поняла, что он задумал. Просто парит над нами и хищно улыбается. Но тут до меня стало доходить. Воздух он высасывает весь воздух. Черт, как? Я резко схватилась за горло. Перед глазами все стало сереть. Легкие буквально полыхали в агонии. Больно. Черт, этого я предположить никак не могла. Моя ошибка. Я рухнула на колени и потеряла сознание. Когда я очнулась, то не сразу открыла глаза. Все равно ничего толком не увижу. Зато легкие болели так, словно по ним прошлись раскаленной сковородкой. Сухой кашель больно царапал горло. Заза, ты очнулась. Услышала я откуда-то голос Луффи. Так, он тоже жив, а это уже хорошо. Я попыталась открыть глаза, но сделала это слишком рано. От света голова только сильнее заболела, поэтому я тут же зажмурила их. Так, ладно, глазами пока не попользуешься, но вот что я чувствую телом, меня сковали в цепи, это точно. И не просто в цепи, а в цепи из кайросики. Вы искали, получите и распишитесь. Голова и ноги лежали на чем-то мягком. Подушки? Нет, что-то более жесткое и упругое. О, и еще оно шевелится, точно. Головой я лежу у кого-то на коленях, ногами, тоже у кого-то на коленях, значит тут как минимум три человека. Кто? Я, Луффи, эй, Верга. Услышала я крик смокера в теле Ташиги, однако он был от меня довольно далеко, значит, где бы мы ни находились, тут нас как минимум четверо, там снаружи солдаты из Г-5, твои подчиненные, Верга. Кто это? Я о таком никогда не слышала. Черт, нужно хотя бы попытаться встать и осмотреться. Где я? Я попыталась приподнять голову. Ага, сейчас, кайросики мне даже дышать давали с трудом, а я тут еще и приподняться решила. Мда, будто первый день живу. Заза, ты в порядке? Услышала я голос Робин. Она была довольно близко, но это не у нее я на коленях голову держу. Нормально, ответила я и улыбнулась. Правда, смотреть больно. Да и вижу все как-то размыто, но в основном все в норме. Это из-за нехватки кислорода, сказал Луффи. У меня тоже так сначала было. Сейчас отдышишься, и все пройдет. Ну, это радовало. Конечно, не настолько, чтобы перестать беспокоиться о цепях, сковывающих мое тело, но все же еще одна положительная сторона на сегодня. Где мы? Спросила я. Вы в исследовательской лаборатории? Послышался мне посторонний голос. Он был довольно далеко, чтобы понять, что его среди нас, связанных цепями, нет. Наверное, это и есть Верга. Какой невероятный состав собрался в одной клетке. Отличное зрелище. Состав, мы мало того, что обмотанные цепями, так еще и в клетке. Я наконец-то решилась вновь открыть глаза. Было больно, но уже не так, а размытые образы наконец-то приобретали четкость. И я увидела, у кого лежала головой на коленях. Да ладно, вздохнула я, усмехнувшись своему везению. Это был Трафальгар Ло, собственной персоной. Видно, нас просто закинули в клетку, как дрова, совсем не беспокоясь о том, кто как ляжет, но это... И какого хрена ты тут забыл? Спросила я, злобно посмотрев в его глаза. Ты же вроде как делом должен был быть занят. Неужели противник настолько хитер, что смог одолеть самого Шичибукая? ТС, фыркнул Ло, явно недовольный моим замечанием. Что-то я не вижу у тебя Цезаря в кармане. Парировал он. Отлично. 1-1. Я молча отвернула голову, насколько позволяло мое положение. Я смогла осмотреться. В клетке сидели я, Луффи, Ло, Смокер, Ташиги, Робин и Фрэнки. Вот это состав. И все в цепях, ХМ. Также я увидела этого Верга. Высокий мужчина в форме морского дозора. Короткие темные волосы, легкая борода и черные очки. Если он дозорный, то почему держит в клетке смокера и Ташиги? Может, он крыса? Скорее всего, так и есть. Ташиги в теле смокера неотрывно следила за тем, как расхаживал по лаборатории Верга. Эх, мечтательно вздохнула Робин. Навевает воспоминания. Я посмотрела на нее и тоже улыбнулась. Ах, точно. Воскликнул Луфи и тоже засмеялся. Тогда ты поймала нас в подобную клетку, Заза. Помнишь, с нами тогда еще Дымилка был. Заткнись, Мугивара. Фыркнул смокер и попытался дотянуться до Луфи ногой, но у него ничего не получилось. Да, вздохнула я, вспоминая приключения в Арабасте. Только тогда мы не были связаны. А еще были огромные крокодилы с бананом на голове и еще много воды. Мы тогда чуть не потонули, есть что вспомнить. Я и Луфи дружно захихикали. Смокер покраснел от смущения. Видно, для него это не очень счастливые воспоминания. Робин присоединилась к веселью, а Ло в негодовании переводил взгляд то на меня, то на Луфи. Его удивление можно понять. Я только что рассказала о том, как мы все дружно чуть не умерли, а теперь мы над этим смеемся. Бред, бред. Значит, за похищением детей все это время стоял Цезарь, понял Смокер. Но кто бы мог подумать, что прикрывает все это командующий базой Г-5. Хотя не скажу, что я настолько удивлен, но это будет страшным ударом по репутации морского дозора. Ничего удивительного, что вы ничего не замечали, произнес Ло. Верга по сути не предавал дозорных. Он с самого начала вступил в их ряды по приказу Джокера. Я посмотрела на Ло. Кто такой этот Джокер? Я о нем ничего не слышала. Верга поднялся до своего положения из самых низов всего за 15 лет. Однако он всегда будет верен только одному хозяину, Джокеру, так как состоит в его команде. Теперь я смотрела на Верга совершенно иными глазами. Он потратил 15 лет, выполняя всего один приказ. Кто же этот Джокер, которому он так верен? Верга заметил мой изучающий взгляд и подошел к той стороне клетки, где была я. Верга присел на корточки, чтобы мне было лучше видно его лицо, однако он также изучал и меня. Почему он так смотрит на меня, словно сомневается, я это или не я? Лиловый демон, произнес он, наконец. Джокер очень заинтересовался тобой, не знаю почему, но тело Ло неожиданно вздрогнуло. Его что-то напугало, или мне показалось, на лице ничего не прочтешь. В то время Верга продолжал. Он был впечатлен тем, что увидел 2 года назад. Ваша встреча была краткой, но этого хватило, чтобы он начал строить планы на тебя. Что? Не понимала я. Я не знаю никакого Джокера. Знаешь, спокойно ответил Верга. Мышцы ног Ло неожиданно напряглись. Вы виделись на войне в Маринфорде? Что? Мы виделись. Что же он мог увидеть такого, что стал строить на меня свои планы? Джокер дал мне указание насчет тебя. Его впечатлило твое безумие. Я замерла и неморгающим взглядом следила за Верга. Кто бы ни был этот Джокер, видел меня тогда, мое безумие, оно ему понравилось. Что же за псих тогда этот Джокер? У меня для тебя послание от него, продолжал Верга. И состоит оно всего из 3 слов. Присоединяйся ко мне. В клетке воцарилась гробовая тишина. Все были в шоке. Смокер и Ташиги буквально раскрыли рты от удивления. Даже Ло не смог сохранить свое ледяное выражение лица. Я же просто не могла понять, что происходит. Почему я должна присоединиться к кому-то, кого даже ни разу в глаза не видела? Луффи тоже ничего не понимал, однако скрип сжатых зубов я отчетливо слышала. Ему никогда не нравилось, когда его накама хотели переманить на чужую сторону. Так уже было не раз. Робин и Фрэнки молча наблюдали за происходящим, решив не лезть. Кто этот чертов Джокер и что ему от меня нужно? Наконец-то прервала я тишину. Раньше я тоже был, неожиданно начал Ло, в его команде. Джокер – это всего лишь псевдоним, который он использует в своем подпольном бизнесе. На самом деле он известен под именем пирата Шичибука и Дон Кихота до Фламинго. До Фламинго. Я помню его. Да, теперь все встают на свои места. Тот идиот в розовой шубе из перьев. Он хотел убить меня, но ему не позволил это сделать Соколиный Глаз. Что теперь ему от меня нужно? Чего он на самом деле хочет? Я помню, что он применил силу своего дьявольского фрукта. Однако я так толком и не поняла, что это за способность. Просто не заметила ее. А теперь он хочет, чтобы я присоединилась к нему. И в чем смысл? Что ему от меня надо? Напрямую спросила я. Все просто, отвечал Верга, вставая в полный рост и уходя вглубь комнаты к дивану. Ему нужны твои способности. Он многое узнал о тебе за последние 2 года. Он хочет, чтобы я стала его марионеткой. Ха, это было даже слишком оскорбительно. Ты не понимаешь всех возможностей семьи Дон Кихот, настаивал Верга. Он также знает, кого ты ищешь, и может помочь с этим. Я замерла. Откуда он знает об этом? Откуда известны такие подробности о моей жизни? Может, Дофламинго как-то связан с этим? Если я соглашусь, сохранит ли он жизнь моим товарищам? Все смотрели на меня, но ничего не говорили. Единственный, кто знал о моем желании найти одного человека, был только Луффи. Не то чтобы я хотела ему открывать эту часть своей истории. Просто он сам все в итоге выяснил. «Скажи мне имя», — произнесла я спокойным голосом. «О ком он говорит, лиловый демон?» — с рыком спросил Смокер. Я не обратила на его вопрос никакого внимания и лишь продолжала следить за Верга. «Скажи мне его имя», — уже требовала я. «Для начала», — начал Верга, садясь на диван и делая небольшой глоток напитка из чашки, что он взял с кофейного столика. «Я хочу услышать твой ответ. Принимаешь ли ты предложение Джокера, или нет? Подумай хорошенько, от этого зависит твоя жизнь». Он сказал, что зависит моя жизнь, но не жизнь моих друзей. «Значит, у этой игры такие правила. Хех, поставь он вопрос по-другому, я бы еще подумала, а так, я отказываюсь». Четко произнесла я и тут же почувствовала легкий беззвучный вздох облегчения, что ветерком прошелся по моим волосам. Мышцы ног, на которых я лежала, тут же расслабились. Странная реакция. Почему Ло волновало, что я могла дать иной ответ? Может, из-за того, что он сам был раньше в числе этой команды? «Очень жаль», — ответил Верга, тем самым подчеркивая, что решение о нас уже принято. «Для него мы уже не жильцы». Дверь в лабораторию резко открылась, и в комнату вошел веселый Цезарь. «Чертов газовый рот, вот бы мне только выбраться отсюда, и я продемонстрирую ему все, на что только способна». К Цезарю подошла высокая девушка с белоснежными крыльями за место рук и когтистыми ногами, как у птиц. «Где она раньше пряталась в комнате? Видно, я неудобно лежу и не всю лабораторию могу осмотреть». «Вот о ком говорил Усоп, это ее он тогда видел». «Все готово», — мягко произнесла девушка, протягивая Цезарю небольшой документ. Тот мельком бросил на него взгляд и радостно засмеялся. «Шу-ло-ло-ло, эксперимент практически подготовлен». После чего Цезарь посмотрел на клетку. «Ло, ты же не против того, что я слегка изменил наш договор? Ты ведь против Верга и пальцем пошевелить не смог, верно?» Я посмотрела на Ло, что с хмурым видом следил за Цезарем. «О чем тот рогатый псих говорит? Почему Ло не смог и пальцем пошевелить против Верга? Он же намного сильнее его, это и так ясно. Что еще за договор? Шу-ло-ло-ло, ты сам во всем виноват, никогда никому не верь, ну и для верности». Цезарь посмотрел на Верга, и тот достал из своего кармана небольшой прозрачный кубик, в котором билось сердце. «Боже мой, Ло что, окончательно спятил? Он что, отдал Цезарю свое сердце? Нет, тут какая-то ошибка. Он же не настолько обезумел за эти 2 года». Верга резко сжал пальцами кубик с сердцем, словно это был небольшой надувной шарик. Ло тут же закричал, дергаясь от ужасающей боли. Изо рта полилась кровь, дыхание сбилось. В эту же секунду я вспомнила, почему я попрощалась с Ло и вернула ему сережку, чтобы избежать именно этого момента. Я всей душой боялась того самого момента, когда мне бы пришлось наблюдать за тем, как он мучается, бьется в агонии и умирает. Но вот он, мой ужас, все же нагнал меня. Теперь единственное, что мне остается, это просто лежать у него на коленях и наблюдать за тем, как он страдает. «Чертов идиот!» — выкрикнула я Ло в лицо, когда тот перестал кричать и лишь тяжело дыша смотрел на свое сердце в руках Верга. «Как ты мог допустить такое? Отдать свое собственное сердце? Как ты только додумался до этого?» «Ха-ха-ха!» — неожиданно Ло улыбнулся. «Я посчитал, что этот орган для меня бесполезен. Ха-ха! Бесполезен! Черт, я даже не могла подобрать слов, чтобы высказать и описать всю злость, что скопилось и бушевало во мне. Хотелось кричать, бить, ломать и разрушать, но нет. Единственное, что я могу, это беспомощно наблюдать. Почему я должна все это видеть? Идиот, ты, наверное, даже не подозревал, Ло, что Мони все это время следила за тобой. Шу-ло-ло-ло, ликующе смеялся Цезарь. Однако улыбка Ло стала только шире. Я действительно недооценил ее из-за тупости ее начальника. Ах, ты, озверел Цезарь и нанес кулаком мощный удар по сердцу Ло. Ло тут же буквально заорал, выгибаясь дугой, после чего обмяк и потерял сознание. Тонкая струйка крови потекла по его подбородку. Смотреть на это было просто невыносимо. Черт, стал Шичибука им, грозой пиратского мира. Решил завалить одного из Йонка, а ума как не было, так и не прибавилось. «Где же мое сердце?» – спросил Смокер. «Оно тут», – улыбнулся Цезарь и показал еще один кубик с сердцем. Он уже собирался надавить на него, когда его перебила Моня. «Мастер, все готово!» «Шу-ло-ло-ло!» – воскликнул Цезарь, поворачиваясь лицом к своей секретарше. «Отлично! Включай видео-ден-ден-муши! Начнем транслировать шоу!» Глава 19. Смайл. Перед клеткой появился широкий экран ден-ден-муши, по которому можно было видеть все окрестности острова. Одна камера сменяла другую, что позволяло нам быть в курсе происходящих событий. Смайли, а именно так назвал Цезарь своего желеобразного монстра, собирался со всех уголков в единое целое. Что из этого выйдет, еще никто не знал. Однако Цезарь уже вовсю расхваливал свое творение. Этот монстр и является оружием массового поражения, однако он еще не завершен. Как оказалось, чего-то не хватает для полной разрушительной мощи. Хоть Смайли и является воплощением сероводородной газовой бомбы, сейчас он больше похож на слизистый бордовый сгусток. Неожиданно на экране появилось изображение огромной конфеты в радужной обертке и бегущих от нее десяток людей в желтых комбинезонах. Смайли, что приобрел форму не то желеобразной лягушки, не то ящерицы, подошел к конфете и съел ее. Следующие несколько секунд ничего не происходило, но Цезарь был просто на седьмом небе от счастья. Значит, все шло по его задуманному плану. Что он сделал? И тут Смайли буквально взорвался. Каждая его клеточка словно распалась и превратилась в темно-фиолетовый газ. Он клубился и покрывал собой все снежные вершины. Шу-ло-ло-ло, смеялся Цезарь. Да, да, убей их, убей всех. На экране появилось изображение с другой камеры, и я смогла увидеть Зара, Брука, целого самурая и Нами, вернее Санджи в теле Нами. Они живы, это хорошо, но по их лицам не скажешь, что они счастливы. Убегая от газа, они набрали такую скорость, что при желании смогли бы бежать по поверхности воды. Вот это да. Однако были и те, кто все же не смог убежать от газа, и они просто-напросто превратились в камень. Хватило всего одной доли секунды, чтобы люди были обездвижены. Белые каменные фигуры в ужасающих позах убегающих людей. Они мертвы, все записывалось и транслировалось по всему новому миру. Это была реклама. Отныне любой самый жалкий отморозок или пират, что имеет карманы, набитые деньгами, сможет приобрести это оружие у Цезаря. Если демонстрация получится удачной, то Цезарь таким образом и озолотится, и утрет нос всем ученым мирового правительства. «Ты чудовище!» Вырвалось у меня. «Хм!» В мою сторону посмотрел недовольный Цезарь, а после чего, улыбнувшись, подошел к клетке. «И это ты мне говоришь, лиловый демон? Да чудовищнее тебя еще поискать надо. Монстр, что в одиночку убил и ранил больше сотни дозорных на войне в Маринфорде. И при этом все видели, как ты улыбалась. Трансляция по ден-ден-муши была по всему миру. Тебе ведь нравится это?» «Да, я замерла. Во-первых, я не знала о том, что войну транслировали по ден-ден-муши. Во-вторых, я не знала точное количество людей, что получили раны от моей руки. Если это так, то он также имеет полное право называть меня чудовищем. Закрой рот», — неожиданно злобно произнес Ло. Он пришел в себя. «Я не желаю слушать оправдания какого-то ученого-неудачника». «Что? Ученого-неудачника?» Это взбесило Цезаря так сильно, что он тут же покраснел как помидор. «Этот остров станет царством мертвых. Ни один человек за пределами этой лаборатории не выживет, включая вас». После этих слов Цезарь подошел к стене и опустил небольшой рычаг. Клетка, в которой мы сидели, зашевелилась, и механизм вывесил нас на улицу. Ох, черт, теперь мы очередной элемент демонстрации сил Цезаря. Когда газ достигнет нас, в живых не останется никого. Отличное положение. Мы все в цепях из кайросики сидим в клетке, что подвесили на огромном крюке. Какая там высота до земли? А во, метров 100. Хотя может чуть меньше, но в кайросике все равно падать будет больно. С земли доносились крики дозорных. Все звали Смокера и Ташиги, вот только их крики только отвлекали нас. Черт, ну и дела. Ладно, вздохнула я и попыталась расслабиться. Пора выбираться отсюда. Женщина, фыркнул Смокер в теле Ташиги. Что ты можешь предпринять в такой ситуации? Нам всем конец. Выла Ташиги в теле Смокера, и один только взгляд на плачущее лицо курильщика заставлял меня ржать как ненормальную. Боже, боже, смеялась я. Ташиги, и ты с таким духом планировала сразиться с Зара на равных? П.Ф. Тебе еще расти и расти. Заткнись, крикнула на меня Ташиги, тут же переставая рыдать. Эх, а лаборатория все же у него классная. Вздохнул мечтательно Фрэнки, что до этого все время молчал. Понравилось? Усмехнулась я. А то, куколка, я в этой лаборатории столько бы суперских штук наделал. Похоже, они даже могут сюда транспортировать тяжелое оборудование. Также улыбнулась Робин, поддерживая разговор. «Да что с вами?» – воскликнула Ташиги. «Вы словно и не тут вообще». «Эх», – вздохнул Луффи. «Кажется, у нас неприятности». «Доброе утро», – злобно заорал Смокер прямо в ухо Луффи. «Спокуха, братуха», – засмеялась я. «Сейчас что-нибудь придумаю. Мне нужна минутка». «Женщина», – Смокер так злился, что начинал дымить даже в теле Ташиги. «Повторюсь, что ты вообще можешь предпринять в такой ситуации?» «Ох, Смоки», – устало вздохнула я. «Знай, даже если тебя съели, у тебя есть как минимум два выхода. Третий же ты можешь сделать сам. И это я тебе по собственному опыту говорю». «Что?» – воскликнули шокированно Смокер и Ташиги. «Ши-ши-ши», – смеялся Луффи. «За сегодня два раза пытались съесть. Сначала дракон, потом акула. Ши-ши-ши». «Что?» – теперь даже Ло удивился. «Женщина, тебе везет как утопленнику», — фыркнул Смокер. «И это мне говорит мужик в теле бабы», — злилась я. Смокер тут же покраснел и, хмыкнув, отвернулся, дав понять, что продолжать тему этого разговора он не намерен. «Мы продолжаем действовать по прежнему плану», — спокойно произнес Ло. «Я не ожидал появления Верга, но теперь мы переходим в контрнаступление». Я посмотрела на Ло. Хаэм, он холоден и спокоен, как обычно. Видно, даже в такой ситуации он не теряет самообладание. Не зря занимает пост Шичибукая. Ладно, придется использовать ту штуку. Вот уж не думала, что она мне еще когда-либо понадобится. «Слушайте меня», — строго произнесла я. «Сейчас я кое-что сделаю. Вы же в это время сохраняете полную тишину. Даже дышите через раз. Любой лишний звук, и я могу потерять концентрацию». Все с удивлением посмотрели на меня. «Что ты собираешься делать?» – спросил Ло. «Черт, начать танцевать Макарину. Составишь компанию?» – злобно крикнула я парню в лицо, отчего тот сразу нахмурил брови. «Естественно, спасти нас. Подожди, Заза!» – остановил меня Луффи. «А что это?» «Одна из секретных техник острова храмов». Лицо Луффи засияло ярче звезд в ночи. «Как же он любит все эти секретные техники!» «Ну, прям ребенок. Остров храмов», – не поверил своим ушам Смокер. «Так там ты провела все эти два года? Безумие. Они бы тебя на второй же день убили». «О, они пытались», – засмеялась я в голос. «И не один раз. Каждый божий день для меня начинался с того, что кто-то хотел меня зарезать, задушить, заколоть и так далее. Но самым извращенным оказался пятый. Этот козел использовал кайросики в своих пытках. Как-то раз, после очередной гулянки с первым в подвале пятого, тот отловил меня и, обмотав с ног до головы в кайросики, подвесил в этом же подвале к потолку, чтобы я ничего не могла сделать. 3 дня висела без воды и еды, в то время как и первого, и второго вокруг меня было предостаточно. «Это ужасно», — воскликнул Луффи. «Да уж, для него видеть еду 3 дня подряд, но не иметь возможности ее съесть, просто ужасающая пытка. Вряд ли бы он ее пережил. На 3-й день ко мне пришел 9-й, дал сделать пару глотков воды и кусочек хлеба, но от цепи не освободил. Только добавил, что кайросики хоть и несут в себе энергию моря, но морем не являются. Прошло еще 3 дня, прежде чем до меня дошел смысл его слов. Я тогда реально чуть не померла. Страшно было, ужас. Но в то же время я благодарна за этот жестокий урок. Подожди», — вновь прервал меня Ло. «Тут кругом камеры Ден-Ден Муши. Они следят за каждым нашим движением. Кто-то может использовать огонь». «Я могу», — отозвалась я. «Но опять-таки, для этого мне нужно освободиться от кайросики». «Фрэнки может», — улыбнулся Луффи. «Ты можешь поджечь вот тот корабль?» — спросил Ло, указав взглядом вниз. Куда именно он указывал, мне, к сожалению, видно не было. Не в удобном я, конечно, положении лежу, ничего не скажешь. Но Фрэнки тут же плюнул огненным шаром, и нашу клетку заволокло дымом. Черт, дым. Глаза тут же заслезились, а дышать стало трудно. Дым я практически не переношу, из-за чего вряд ли когда-нибудь начну курить. «Кхе-кхе, что вы делаете?» — кашляла я. «Это ваш киборг виноват», — равнодушно сказал Ло. «Так ты же сам и попросил», — воскликнул Фрэнки. «Ладно», — вздохнула я. «А теперь прошу, соблюдайте тишину». Все кивнули, и я закрыла глаза. Вдох-выдох, вдох-выдох, расслабиться. Необходимо расслабиться и забыть обо всем. отставить все на второй план. Все проблемы, люди, страхи, весь мир, всего этого больше нет, не существует. Все выглядело так, словно я решила уснуть у Лу на коленях. Дыхание замедляется, сердцебиение тоже. Меня нет, тихо произношу я. Так тихо, что слышат это только двое, Ло и Луффи. Меня не существует, меня нет, ничего нет, все пустое, все суета. Тишина, мне нужна только тишина и покой. Кайросики хоть и имеют энергию моря, но не являются морем. Я долго не могла понять смысл этой фразы, пока не оказалась буквально одной ногой на той стороне. Все стало таким бессмысленным. Я поняла, что вся суета и страхи такие бессмысленные. Чего я боялась, когда могла умереть от простого голода и жажды? Ничего, я больше ничего не боюсь, меня нет, кайросики просто металл. Испустив последний выдох, мое тело исчезло, растворившись в воздухе, оставив после себя лишь черное шерстяное пальто. Вырвалось у всех. Сказать, что они были удивлены, значит ничего не сказать. У всех глаза буквально вывались из глазниц. Никто не мог понять, а главное поверить в происходящее. Я исчезла. Меня нет. Заза. Заорал Луффи. Бррр. Вздохнула я, материализовавшись перед его носом. Чеварем. Я тут, черт. Ну и дубак. Лишившись пальто, я вновь оказалась в одном черном топике и шортах. Боже. Вот это холодильник. Может накинуть на себя пальто? Ай, нет. Сначала освобожу ребят, а потом о себе подумаю. «Как ты это сделала?» – рычал Смокер. «Фруктовики же не могут противостоять кайросики. Как тебе удалось?» «Это все благодаря логии воздуха», – коротко ответила я, освобождая Луффи от цепей. «Ты, кстати, тоже это можешь». «Что?» Этого Смокер точно не ожидал услышать. «Или нет?» Тут же поправила я, улыбнувшись. «Все зависит от тебя. Могу дать подсказку, какую получила сама. Кайросики хоть и имеют энергию моря, но морем не являются. Если поймешь, то молодец, если нет, значит не судьба. Черт возьми», — рычал Смокер. «Ты что, в загадки со мной решила поиграть?» Я лишь пожала плечами и перешла к следующему человеку, чтобы освободить его от цепей. Это был Ло. Вот только стоило мне прикоснуться к его цепям, как я поняла одну небольшую особенность. «Ах, ты ж чертов засранец!» — выдохнула я, на что Ло посмотрел мне в глаза и хищно улыбнулся. В эту же секунду его цепи со звоном упали на пол. Они не были из кайросики. Это были обычные цепи. «Почему ты просто сидел и ничего не делал?» «Не мог отказать себе в удовольствии понаблюдать за столь познавательным зрелищем», — усмехнулся Шичибукой, вставая в полный рост. «Но почему именно его цепи не были из кайросики? Откуда они вообще взялись?» Ло заметил мое негодование. «Ты хотя бы представляешь, сколько я провел тут месяцев. Я развесил то тут, то там комплекты обычных цепей, чтобы в случае, если я попадусь, смог избежать возможности быть связанным кайросики». Ло разрубил цепи Робин и Фрэнки. Я тем временем достала свое пальто и накинула его на плечи, но не застегнула. Черт, Ло меня поражает и ужасает. Мало того, что он силен и как мечник, и как хирург, так еще и потрясающий стратег. Иметь такого врага не пожелает никто. С виду он не выделяется огромной мускулатурой, однако назвать его слабаком у меня язык не повернется. Однако что-то он не договаривает. Что у него на самом деле на уме? Луффи рубаха парень, отдаст все и поверит во все, что ему скажут. Но я так просто верить не собираюсь. Мне нужны ответы. Ло подошел к Смокеру и Ташиге и вернул их в собственные тела. «Что же мне теперь делать с вами?» — задумчиво произнес Шичибукой, направив острие своего клинка в лицо Смокера. «Вы слишком много знаете. Ты же уже все решил», — фыркнул Смокер, готовый принять смерть. «Так просто сделай это». «Нет», — закричала Ташиги, пряча коленями обнаженную грудь. «Прошу, снимите цепи, я все сделаю, Ташиги. Так хочется жить, что готова присмыкаться перед этим пиратским сбродом», — заорал Смокер. На это девушка вскочила на колени и серьезно посмотрела в глаза своему командиру. «Мы должны выжить, даже если придется ползать на коленях перед ними. Если мы умрем, то умрут и наши подчиненные, а также похищенные дети и вице-адмирал Верга». Этот ответ удовлетворил Ло, поэтому он отстранил слегка клинок. «Белый охотник, мне нет причин помогать тебе, однако в моих интересах сохранить вам жизнь, чтобы вы вернулись на базу и свергли Верга с должности. Однако то, что связывает меня, Джокера, Мугивару и Лилового демона, с этого момента вы должны забыть. И это не просьба, это условие вашего освобождения и сохранения жизни. Понял?» Смокер наморщился, словно каждое слово Ло причиняло ему боль. «Возможно, это так, но единственное, что пострадала, это его гордость. Эх, арабаста начинает вспоминаться все отчетливее. Белый охотник согласно кивнул. Временное сотрудничество с морским дозором объявляю открытым. Фрэнки отправился на поиски нашего корабля, чтобы подготовить Санни к отплытию. Я, Смокер, Луффи, Робин, Лоид и Шиги вернулись в лабораторию, воспользовавшись способностями телепортации Ло. На нас тут же напали странные парни в желтых комбинезонах и в противогазах, но сопротивлялись они недолго. Против такого состава вряд ли вообще что-то выдержит. Я только хотела спросить Луффи о том, какие дальше планы, как металлическая стена неожиданно рухнула, и в лабораторию ворвался тот самый кентавр-крокодил коричневая борода, а верхом на нем нами в теле Санджия и Усоп. А во, как раз вовремя. Следом в лабораторию вбежали Зара, Брук, Самурай и Санджи в теле нами верхом на теле дракона. Вот кто-кто, а эти идиоты умеют эффектно появиться. Ши-ши-ши, смеялся Луффи. Отлично, все в сборе. Пора начинать веселье. Нами в эту же секунду схватила Санджи за руку и подтащила к Ло. Эй, Троффи. От того, что Ло называют Троффи, он аж весь передергивается. Я и раньше это замечала, но думала, показалось, а теперь точно уверена. Он терпеть не может, когда его так называют. Хе, возьму на будущее. Нами указала на себя и Санджи. Поменяй нас. Санджи же в это время отрицательно мотал головой и махал руками, прося не делать этого. Ему понравилось быть женщиной, может он мало времени провел на острове Акам. Легкое движение руки Ло, и все встало на свои места. Однако главный вопрос еще не решен. Кто чем займется? Вы двое, обратился Ло к Смокеру и Ташиге. Не мешайте мне и команде Мугивары. Да-да, пыхтел Смокер. Луффи, я повернулась к брату. С чего начать разговор? Конечно, я понимаю, что сейчас поимка Цезаря и спасение ребят на первом месте, но я должна найти Верга. Что бы там ни было, а он владеет какой-то информацией, которая мне нужна. Это мой бой, который я веду вот уже 15 лет. Я обязана пойти и допросить его. Поймет ли Луффи? Я понимаю, коротко ответил он, после чего кивнул. Иди, мы справимся сами. Только после возвращайся. Я улыбнулась и побежала вглубь лаборатории. Честно сказать, куда я бегу, даже не знаю. Просто доверюсь интуиции, которая в последние 2 года была единственным моим спутником. За это время я стала доверять ей безоговорочно. Как там говорил Рейли, женская интуиция – страшная вещь, однако в умелых руках то, что надо.